Глава 6. Кейран открыл портал на первый этаж Академии прямо возле входа. Сначала была яркая вспышка, затем передо мной были знакомые очертания Академии. Высокие потолки, длинные коридоры, широкие лестницы. Я была права, думая, что у большинства только закончили занятия, поэтому мы появились в самый пик народа. Те, кто увидел нас первыми, сначала открывали рты от удивления, дальше, наоборот, нахмурились и не понимая, что происходит. А дальше в их взглядах промелькнуло узнавание. «О, да». Если раньше обо мне знало не так много людей, то сейчас уверена. Все знают девочку, которая пропала возле стены. Кейран подтолкнул меня в спину, чтобы я направилась в сторону кабинета ректора. Я вышла из оцепенения быстрее, чем те, кто увидел меня. Светло, я и не думала, что будет так странно снова здесь находиться. Слышать родной стук от ходьбы по полу, идти по знакомым коридорам и видеть лица учащихся. Чувство, будто прошло не 2 месяца, а несколько лет, словно все это было в другой жизни. Буквально каждый, кто видит нас, то начинает шептаться. Возможно, если бы мы появились не так эффектно и одежда была бы чистая, то внимание столько не привлекали. С некоторыми встречаюсь взглядами и не знаю, что они там видят, но люди спешно отводят глаза. «Агата!» — услышала я голос Дмитрия и по звуку определила, где он стоит. Когда мы встретились с ним взглядом, то столько всего там увидела. Неверие, облегчение, беспокойство, страх и надежду. Он сделал шаг в мою сторону, а я отвела глаза. «Не могу, только не сейчас». Я столько раз представляла себе встречу с ним и с другими, но в мыслях все было иначе. Я ощутила, что парень глаз меня не сводит, но так больше на него и не стала смотреть. Не знаю почему, но мне захотелось оказаться где угодно сейчас, даже в лесу, чем здесь под пристальным вниманием каждого. Спустя целую вечность, как мне показалось, мы оказались напротив двери мисс Фландрит. Я постучалась, а Кейран сказал. «Думаю, в данной ситуации это делать не обязательно», и без разрешения открыл дверь. Ректор подняла глаза от изучения каких-то бумаг и хотела что-то сказать, но осеклась при виде меня. Ее глаза расширились от удивления, но она быстро вернула себе привычное выражение лица, произнеся «Мисс Эдерли». Я кивнула, не найдясь, что на это сказать. Повисла напряженная тишина, которая продлилась не дольше нескольких секунд, но они мне показались целой вечностью. «Присаживайтесь». Мисс Фландрит указала рукой на 2 стула, а сама достала сферу из тумбочки. «Нам предстоит долгий разговор. Чтобы вам не рассказывать все по нескольку раз, хотя боюсь, что этого не избежать, сообщу советнику Его Величества, если это не успели сделать вы, Кейран». «Не успел», — отозвался мужчина, слегка подталкивая меня вперед к стулу. Ректор кивнула, и уже через минуту она связалась с Вильямом, докладывая о том, что пропавшая девушка найдена. После мисс Фландриц спросила моего разрешения, чтобы и Вильям присутствовал здесь. Мне не оставалось ничего сделать, кроме как кивнуть. Кейран открыл портал через 5 минут, и в комнату зашел Вильям. Его цепкий взгляд наткнулся на меня, и тут же захотелось съежиться. Не знаю, как это объяснить, но этот пожилой мужчина не вызывает у меня ни капли доверия или чего-то положительного. Кажется, он задержался взглядом на каждой моей ране. «Мисс Эдерли», — хлипло произнес он, — «мы все рады, что с вами все относительно хорошо». Вильям сел на свободное кресло, складывая руки в замок. «Мисс Эдерли, вы, наверное, понимаете, что у нас много вопросов касаемо вашего исчезновения». Мягким, несвойственным ей голосом начала говорить Маргарита Фландрит. «Как будете готовы, то можете начинать свой рассказ, а дальше медики осмотрят вас. Уверена, если бы сейчас вашему организму угрожало что-то, то Кейран переместил вас первым делом в медицинское крыло». «Конечно», — подтвердил сидящий рядом Кейран. И я заметила, как Вильям задержал на мистере Саргарде долгий взгляд. «Я готова», — проговорила я, пытаясь сохранить ровный голос, ощущая напряжение. «Хорошо», — кивнула мисс Фландрит. «Что случилось, Агата? Меня кто-то столкнул со стены, когда я была на дежурстве». Уверенно начала рассказывать свою историю исчезновения. Дальше от меня последовал долгий рассказ. Я постаралась говорить им, как и велел Кейран, большую часть правды. На некоторых моментах мой голос предательски дрожал, и приходилось прерываться, чтобы продолжить уже более спокойно. Я поведала им о том, что нашли меня Ахры, что встретила там Рут, но соврала о том, сколько мы там провели времени, прибавив к этому неделю. Смерть Рут описывала без подробностей, но соленые слезы все равно потекли по щекам. Дальше рассказала о том, что осталась в одиночестве и выживала до тех пор, пока меня не нашел Кейран, то есть сегодня. Умолчала о встрече с волком, ведь тогда рана должна быть более свежей, чем сейчас моя на руке. Умолчала о том, что Генри убил оставшихся Ахров. Вместо этого сказала, что не знаю, где они. Хавлес был единственным, кого я убила. Про Арка сообщила, что только ранила его и не уверена, что он мертв. Закончив свою историю, в кабинете мисс Фландрит повисла напряженная тишина. Она длилась более 5 минут. «Как ты нашел мисс Эдерли, Кейран?» — озвучила первый вопрос мисс Фландрит. «Везение?» — ответил он. «Ты же знаешь, Маргарита, что я открываю сотни порталов, но повезло только сегодня». «Да». «Агата», — обратился ко мне Вильям. «Вы говорите, что не знаете, что стало с другими ахрами». Мое сердце пропустило удар, а я попыталась сохранить спокойное выражение лица. «Я имел честь общаться с данными существами, и меня всегда поражала их настойчивость. Они будут преследовать свою жертву до конца. Интересно, почему из четверых за вами увязался только один, а? Они все». «Не могу ответить на этот вопрос», — тут же сказала я. «Возможно, они и преследовали нас, но отстали. За то время, что мы были в плену, то сделали наблюдение, что им нужен крепкий сон для поддержания своих сил. Мы же с Рут практически не спали, поэтому думаю, что они послали Хавлоса вперед разведать обстановку, а они оставались позади». «Хавлоса?» — переспросил Вильям, слегка приподняв брови. «Они вам представились?» «Нет», — отрицательно качнула головой, глядя ему в глаза. «Я сама придумала им имена, чтобы было проще». Вильям кивнул, видимо, его устроило оба моих ответа на его вопросы. «Что вы сделали с телом, Рут?» — задал он следующий вопрос. «Спустила в реку», — приглушенно ответила я. «Агата, вы знаете, кто вас толкнул?» — спросила этот вопрос мисс Фландрит. «Без понятия, у меня нет никаких подозрений». Мне задавали еще множество вопросов касаемо моего чудесного спасения, раны и выживания в лесу Харроса, на которые я уже устала отвечать. Больше всех допытывался Вильям, ему нужно было знать абсолютно все, даже то, как я обезвредила Арка, воткнув ему ключ в глаз. На этих словах губы мисс Фландрит буквально на миг скривились в знак отвращения. Уже под конец разговора советник императора его правая рука заявил. «Это удивительно, мисс Эдерли. Вы смогли сбежать от ахров, даже убить одного из них, выжить в диких лесах Харроса и вернуться без серьезных ранений. Вам очень повезло». Я, ничего не сказав на это, лишь рассеянно кивнула, а его цепкий взгляд так и старался что-то уловить в моем лице. После всего этого, когда уже наступил вечер, то Вильям покинул кабинет ректора, вернувшись во дворец, сказав, что человека, который меня столкнул, обязательно найдут, ведь никто не должен оставаться безнаказанным. Про мое чудесное спасение они тут же сообщили его величеству и другим полагающимся людям. Мисс Фландрит сказала Кейрону проводить меня в медицинское крыло, сказав, что на несколько дней я освобождена от всех занятий. Она сообщит моим родителям, что я в порядке и уже завтра смогу встретиться с ними. Когда мы вышли из кабинета и направились в сторону медицинского крыла, то людей в коридорах стало значительно меньше. Я встретила удивленного Итана, который, кажется, побледнел при виде меня, но потом улыбнулся. «Как я?» — начала спрашивать у Кейрона, но он опередил меня. «Не сейчас. Могут быть уши, но все нормально, Агата, ты молодец», — тихо ответил он. Как только я очутилась в медицинском крыле, то Кейрон вкратце объяснил ситуацию и сказал, что меня следует тщательно обследовать на наличие всех ранений. Две девушки, которые едва старше меня, растерянно кивнули, и при каждом сказанном слове Кейрона их лица стали более удивленными. Они даже позвали старшую мисс Зиран, которая быстро вникла во всю суть. «Я вернусь завтра», — прошептал Кейрон, заправляя мне прядь волос за ухо. «Открою портал к твоим родителям, там и поговорим. А сейчас его глаза пробежались по моему лицу. Постарайся отдохнуть после того, как тебя обследуют, Агата». «Хорошо, спасибо, Кейрон», — промямлила я, выдавив улыбку. «Мне так не хотелось оставаться сейчас одной в этом лазарете». Он улыбнулся и поцеловал меня в макушку, после чего ушел, закрыв за собой дверь. Абсолютно огромное помещение с множеством пустых коек, большими окнами, высокими потолками и какими-то медицинскими штуками. А еще есть я, мисс Зиран и две девушки, которые смотрят на меня во все глаза с тех пор, как Кейрон поцеловал меня. Признаться честно, я тоже немного смущена. «Ну что, Агата, начнем?» — обратилась мисс Зиран. «Для начала мне нужно, чтобы ты полностью разделась для осмотра». Я кивнула, начав снимать с себя все, за исключением нижнего белья. Зоуи, так зовут одну из девушек, принесла мне сорочку, в которой я проведу некоторое время. Мисс Диган посмотрела мои замотанные раны и решила снять бинты, которые грязны. Троих тоже заставил испачкать, чтобы не вызывать подозрения. Начался долгий осмотр моего тела, и с каждым новым ранением глаза девушек округлялись все больше. Когда дело дошло до укуса волка, то пришлось рассказать, что животное напало на меня, но потом убежало, испугавшись. Боюсь, что о моих ранениях все-таки доложат Вильяму. Скажу, что про волка совсем забыла упомянуть, и это было еще при заточении у ахров. Клэр, так зовут другую девушку, записала мое ранение в специальную тетрадь и то, как я его получила. Из-за укуса волка у меня взяли анализы на бешенство и еще множество других анализов, которые сейчас уже не вспомню. Мисс Зиран обработала мне свежие раны и после занялась старыми, нанося какую-то странную травяную мазь и лишь потом перематывая бинтом. Когда она уже заканчивала, то я услышала громкий голос за дверью, от которого у меня сжалось сердце. «Я сказала, пусти меня!» — закричала Барбара, вероятнее на Клэр, потому что она вышла. «Там моя сестра, не заставляй применять силу, иначе...» Барбара не договорила, потому что Клэр открыла дверь, говоря. Ей бесполезно объяснять, что пациентка еще не готова к приему. Тут же на пороге возникла моя родная сестра, которая сделала шаг и остановилась, как вкопанная, словно не веря, что это действительно я. Мисс Диран как раз закончила наносить мазь мне на лицо, на порез, поэтому я опустила руки и тоже стала пялиться на Барбару, стараясь увидеть в сестре какие-то изменения. Невооруженным взглядом кажется, что все в порядке, но мне видно гораздо больше, ведь я знаю Барбару лучше всех. Под глазами появились незаметные синяки, сама она словно похудела, а лицо стало на оттенок светлее. Не знаю, сколько прошло времени, но сестра будто призрака увидела, боясь подойти ко мне. «Барбара», — слабо проговорила я, а она вздрогнула от звука моего голоса, словно я забыла за это время, как он звучит. Девушка решительным шагом двинулась ко мне, а когда подошла, то шепотом спросила. «Агата, ты жива?» «Да», — ответила я, вкладывая в это слово оставшиеся силы на сегодня, а из моих глаз потекли слезы. Барбара обняла меня, а я всхлипнула, обнимая ее в ответ. «Светлая, моя сестра!» Мы все-таки увиделись с ней. Моя сильная, смелая сестра, которая всегда защищала меня, которая виделась мне во сне, когда я была там. Барбара тоже заплакала, и это второй раз в жизни, когда она плачет. Первый был, когда ей было 7. Тогда она сломала ногу. «Мисс Эдерли!» Прокашлялась мисс Диран, а мы с сестрой обе взглянули на нее. «Анализы будут готовы завтра, но, боюсь, пару дней вам все равно нужно провести здесь, чтобы организм восстановился, хотя это и так успешно происходит. Отдыхайте на сегодня». «Спасибо», — поблагодарила я, выдавив из себя очередную улыбку, и мы с сестрой отстранились друг от друга. Они втроем покинули лазарет, оставив нас с Барбарой наедине. Девушка еще вглядывалась в мое лицо и старалась запомнить каждую черту. «Это правда ты, Агата?» «Волосы отросли», — проговорила сестра, проводя рукой по моим волосам. «Ты похудела. А ты почти не изменилась, Барбара». Она обвела долгим взглядом мое тело, задерживаясь на каждом порезе и бинте. «Что с тобой произошло?» Я надела сорочку, чтобы она не видела моих шрамов и ранений. Не хочу, ведь что-то из этого не пройдет, навсегда останется отпечатком на моем теле. Я начала говорить, но запнулась, услышав, как открывается дверь. Наши взгляды с сестрой стремились ко входу. Там с округлившими глазами остановились Катрин и Георгий с Дмитрием. «Светлые!» Первая опомнилась подруга, из ее глаз хлынул поток слез, она рванула ко мне, сгребая в охапку. «Агата!» Я улыбнулась искренней улыбкой, ведь Катрин ничуть не изменилась. Потом подошли Георг и Дмитрий, которые поочередно обняли меня. «Светлые, как я скучала по ним!» Когда мы закончили обниматься, то каждый из них начал жадно рассматривать меня, и мне стало немного неуютно от этого. Катрина так и продолжала плакать, периодически всхлипывая. «Катрин, прекращай!» — укоризненно сказала сестра, словно сама 5 минут назад не плакала. Подруга шмыгнула еще раз носом и вытерла лицо от слез, улыбаясь широкой улыбкой. «Я знала, что ты жива!» «В этом были уверены не все», — отозвался Георгий, косо улыбаясь. «Ты расскажешь, что с тобой произошло?» — тихо задал вопрос Дмитрий, заглядывая мне в глаза с тревогой. «Чувствую, что сегодня я еще не скоро усну. Это будет долгая история, поэтому лучше присесть», — проговорила я, и первая плюхнулась на кровать. Ко мне села Катрин, а Барбара с ребятами уместились на другую койку. Я начала рассказывать им все с момента, как меня определили в пару с Сираном и отправили дежурить на стену, где столкнули впоследствии. Ребята слушали внимательно и задавали вопросы лишь когда я замолкала, чтобы справиться со своими чувствами и страхами. Еще меня стало терзать чувство вины за то, что я им говорю правду лишь отчасти, что последние 2 недели была в безопасности, а не спасалась в лесу, что мы могли бы с ними сейчас и не говорить, если бы не Генри и Кейрон. Но это ложь во благо. По крайней мере, я уверяю себя в этом.